Глава 19. Нищенка детоубийца, похоже, уже давно впала в безумие от пыток, через которые ей пришлось пройти от голода и жажды. Ее пересохший рот, со сточенными во время дознания зубами, чуть слышно хрипел словами, от которых попаданку, самую крутую имбу этого мира, пробрала дрожь. «Ты придешь, я знаю. Убей меня. Ты должна. Ты здесь?» «Конечно, ты ведь добрая, я видела, мои девочки, мне надо быть с ними, чего же ты ждешь? Помоги!» Не в силах дальше это слушать, Вика ударом в висок лишила детоубийцу сознания, а затем сломала ей позвоночник в районе шеи. Каких-то предосторожностей, чтобы не оставлять следов своих действий, попаданка соблюдать не стала. Никто тут не будет проводить дознание и выяснять, от чего умерла преступница. Имелись два разложившихся трупа, соседствовавших с нищенкой в одной клетке. Теперь к ним еще одно тело добавится и будет разлагаться, пока окончательно не засохнет до мумии. Вика на такие уже успела насмотреться. Стремясь быстрее покинуть это мерзкое место, попаданка воспользовалась пространственной магией и оказалась буквально в нескольких шагах от Золотой горы. В гостиницу она зашла обычным способом через распахнутые двери. Все равно в скрытии никто ее не видел и не мог задаться вопросом, откуда в полночь возвращается наемница из охраны магини-целительницы. «Хальтер, да что с тобой сегодня?» Самый молодой в компании аристократов, в нем Вика легко определила младшего виконта Чупера Шройтона по его высокомерным повадкам и подобострастию его приятелей, толкнул избитого ею урода в бок, отчего тот скривился. «Придумай давай мне какую-нибудь забаву, виконт, только не с гостиничными девками». «Прости, я и правда себя сегодня плохо чувствую». Вымученно улыбнулся наглец, оказавшийся виконтом Хольтером. «Со вчерашнего все никак не отойду». «Так лечись же сейчас!» Вскочил со скамьи с кубком в руке и тут же чуть не упал тощий прыщавый парень, одетый победнее своих товарищей. «На, выпей и думай, как развлечь нашего лучшего друга!» Всего компания аристократов насчитывала 5 человек, из которых самым старшим по возрасту как раз был Хольтер, видимо, поэтому игравший роль массовика-затейника, и ему явно уже стукнуло 18. «Чупер, я пойду к себе в номер, развлекайтесь без меня». Он не обратил никакого внимания на протянутое ему вино. Понятно, с отбитыми печенью и прочими причиндалами не до веселой гулянки. Как он еще умудрился столько времени дотерпеть за столом? Вид у жертвы Викиной злости казался жалким. Вот только у попаданки никакого сочувствия к нему не было. Скотина она и в Африке скотина, и на Алернии тоже. Вон с каким страхом трактирные девушки обслуживают этот стол. Видать, забавы, которые придумывал Хольтер, добротой не отличались. Кроме молодых дворян, в зале засиделись еще 2 небольшие компании офицеров и магов наемных отрядов. Но эти не шумели, а вели себя вполне прилично, хотя и выпили, очевидно, немало. Вика поднималась в номер в плохом настроении. Сама не понимала, что с ней происходит. Никогда она излишним гуманизмом не страдала, когда в гараже их байкерского клуба кто-то завел разговор о скопинском маньяке, Вика была среди тех, кто сетовал на отсутствие в стране смертной казни. Она искренне считала, что есть преступления, за которые надо расстреливать, и сейчас в ее взглядах, если что и изменилось, так только возможный метод изъятия жизни у того, кто ее не заслуживает. Тогда почему же Вике жалко убитую ею нищенку? Когда где-то убийца сидела в клетке, то с дороги казалась почти старухой, но при ближайшем рассмотрении оказалась Неллиной ровесницей, что заставило почти девчонку так жестоко поступить со своими новорожденными детьми. В голове у попаданки царил сумбур, и очень хотелось эти мысли выкинуть на свалку. Три девицы под окном пряли поздно вечерком. Вика пушкинскими строками поприветствовала соратниц. «Эрна, а ты чего на моей кровати устроилась? Флен, что ли, выгнал? Я думала, что ты сейчас под его руководством усиленно историю о Лернии изучаешь». В гостиничном номере вместо сонного царства попаданка застала девичьи посиделки. «Вот зря шутишь, Вика». Подруга, в отличие от Барки и Миоки, уже давно перестала реагировать на внезапное появление шефа из скрыта. «Я ведь действительно из бесед с Флемом каждую неделю узнаю больше, чем за всю свою прежнюю жизнь». «Ну так зачем тогда время терять? Нет, серьезно, чего не спится-то? Мы в Ожеле оставаться не будем, пусть не с самого ранья, но до полудня точно поедем дальше». «Жалко, что ты не стала слушать балладу о слепом Виконте», – шмыгнула носом Барка. «Ах, вот вы о чем тут трете! Ну, это без меня», – усмехнулась Вика. «Тут я пас. Эрна, освободи мое место и хватит на сегодня. Успеете еще в дороге наговориться». Юнта под утро вернулась довольной, но очень усталой. Пришлось Вике подбодрить ее исцелением. «Говори потише», – отдернула рабыню попаданка. «Миока с Баркой еще спят». Рабыня, понимающе кивнула и наклонила кувшин, помогала хозяйке умываться. «Госпожа, знаешь, кого ты отдубасила?» – восторженно пискнула служанка. «Ах, говори же скорее, моя подруга, я в нетерпении!» Вика, мысленно чертыхаясь, пыталась стоя разместиться в бодейке так, чтобы вода не лилась на пол ванной комнаты. Вот что за уроды? Трудно душ, что ли, сделать? Ладно там в походах и путешествиях, но еще и в гостиницах мыться из кувшина. Дурдом какой-то. Когда я отучу тебя интриговать и тянуть резину, Юнта, не знаешь? Говори по делу. Распознав по голосу, что недовольство хозяйки, как это часто бывает, связано с отсутствием гигиенических удобств, но никак не зависит от промахов самой служанки, Юнта пропустила недовольство Вики мимо ушей. «Ты только представь, госпожа, это не просто виконт, а наследник герцогства Эмморского, Хольтер его зовут». Рабыня встряхнула кувшин. «Подожди, давай вылью все еще наберу». Он недавно прибился к компании Чупера Шройтена после того, как с Баувером, наследником шройтенской короны, разругался. И теперь крутит королевичем как хочет. Чупер только думает, что сам решает, а на самом деле... «Это королевский сынок сам тебе сказал, что он думает?» Иронично спросила Вика, переступая через бортик боди на холодный дубовый пол. «Пороть не станешь?» С опаской спросила Юнта. «Не стану», – тихо засмеялась Вика, принимая из рук рабыни большой кусок холста, выполнявший роль полотенца. «Обещаю, что в отношении тебя с рукоприкладством покончено навсегда. Только не думай, что тебе от этого станет сильно легче. Теперь у тебя будет другая линейка наказаний. Запоминай». Она оттолкнула руку Юнты, попытавшейся помочь ей вытираться. «Замечание, потом выговор, далее строгий выговор, предупреждение, последнее предупреждение и последнее китайское предупреждение. Если вдруг пройдешь все эти ступени, то клянусь, мы с тобой расстанемся. Продам или отдам кому-нибудь, решу это позже. Только учти, как говорил один мой знакомый покойник, я слишком много знал». Перспектива, нарисованная хозяйкой, рабыню сильно напугала, но, похоже, невозможностью расправы о том, что придется расстаться с такой удивительной и могущественной госпожой, служение которой обещало немало благ в будущем. Юнта была хоть и не очень умной, но достаточно хитрой и пронырливой, чтобы это сообразить. За одни только уже полученные ею исцеления многие выкладывали суммы в разы большие, чем стоила сама юнта. А ведь впереди, возможно, было и омоложение. Рабыня и в самом деле о своей хозяйке знала очень много. Она рухнула на колени, обхватив Викины бедра руками. «Госпожа! А ну встань сейчас же!» Хоть и тихо, но грозно приказала попаданка. «Ты пока еще и на замечания не заработала, так что рано начинаешь волноваться. И вообще, ты меня почти полностью устраиваешь, если, конечно, не считать того недостатка, про который мы обе знаем». Вика взяла за плечи поднявшуюся служанку и внимательно посмотрела ей в глаза. «К сожалению, исправить это я не могу даже своей магией. Видимо, это не физика тела, а сознание. Знаешь, юнта, я ведь раньше о таких, как ты, только слышала или читала. Впрочем, мы ведь сейчас не об этом. Рассказывай дальше, а то на самом интересном месте прервались». Пока Вика одевалась, юнта поведала, что ей удалось побывать прошедшей ночью не только в объятиях слуги Виконта Эморского, но и доставить удовольствие старшему слуге Чупера Шройтона прямо в закутке под лестницей на третий этаж. И обоих она разговорила, угостив вином, купленным на выданные хозяйкой деньги. «Не пожадничала пустить средства в дело», – заметила про себя попаданка. «Мне показалось, что Виконт Хольтер не просто так королевскому сыну примазывается. Как сболтнул Лорсик, его хозяину это отец поручил. Но я не про то. Главное, узнала». Рабыня посмотрела на уже одевшуюся в нижнее белье хозяйку, пойдет ли та из ванной, но Вика села на скамеечку и продолжила слушать свою разведчицу. «Хольтер не просто ужасно себя чувствует. Лорсик, когда держал ведро, заметил, что у хозяина даже моча с кровью шла. Виконт очень зол, и он вчера велел с самого утра мальчишке Тайру, это другой его раб, сегодня сбегать в приют Марсы, где остановились сидгардские наемники, и пригласить их капитана сюда. Виконт Эморский о чем-то срочно хочет с ним поговорить. Я вот что думаю, госпожа. А не замыслил ли он против тебя что-то? Ты его сильно напугала, он тебя боится. Лорсик говорит, никогда таким напуганным хозяина не видел. Сам ни на что не решится, но вдруг кого-нибудь наймет. Я бы и Тайра поспрашивала, но негодный мальчишка при мне только краснеет. Ты до совращения малолетних не доводи дело, погрозила ей Вика пальцем. И так все с этим мудаком ясно. Пусть попробует козни строить. Я ему так припомню, что очень сильно пожалеет. А их с отцом интриги против королевского двора, если они и есть мне по барабану. Спать сильно хочешь? Хотела очень, но после твоей магии совсем нет желания. Как насчет того, чтобы по лавкам пробежаться, прикупить всякой мелочи в дорогу? Чем порадовать старательную разведчицу, Вика хорошо знала. Второй страстью юнты после блуда являлся шопинг. «Конечно!» – улыбнулась рабыня. «Тогда пошли одеваться, только тихо». Предосторожность оказалась лишней. Хоть дверь в ванную комнату и была толстой, и говорили девушки очень негромко, все же их бормотание разбудило Миоку и Барку. «Миока, сегодня я за тебя поработаю. Сейчас с юнтой сходим в магазин», – сообщила попаданка. Обычно закупками в поход занимались Флем и Миока. «Возьмите с собой Тарика», – посоветовала Барка. «На юнту много не нагрузишь». В принципе, наемница говорила дело, но Вика, как только представила грустные и обожающие глаза раба, так содрогнулась. «Нет, это ей не нужно. Натворила лишнего, теперь вот выкручивайся как можешь. Ведь ей понравилось с ним, надо быть честной. Но нет, больше такого счастья не нужно, и видеть результат своих слабоумия и отваги совсем не хотелось». «Да я только по мелочи куплю», – отмахнулась попаданка. «У нас практически все есть, а продукты мы и здесь доберем». «Тут дорого», – заметила прижимистая Миока. «Не дороже денег». Вика натянула ботфорты и встала. «Все, я готова. Ах да, подай меч», – скомандовала она рабыне. Спускаясь по лестнице, они встретили поднимавшегося им навстречу пожилого наемника с шевроном капитана и мальчишку-раба, затравленно посмотревшего на юнту. «Быстро пацан сбегал», – заметила рабыня, когда девушки вышли на улицу. «Старательный», – хихикнула она. «Не спится виконту Эморскому. Дружки его дрыхнут, а он нет. Весь-то в заботах, а и пчела. Кстати, о пчелах. Я думаю, это же неспроста. Но мы ведь не расслабляемся. И да, напомни мед у трактирщика закупить. С той, что ли, лавки начать?» Нагруженные покупками девушки вернулись примерно через гонг и застали весь свой отряд в едальном зале. К этому времени уже больше половины столов было занято, только компания аристократов, разумеется, отсутствовала, да единый появится опять к вечеру, как проспятся. Зато рядом с Флемом попаданка увидела встреченного на лестнице офицера наемников. Передав все покупки на руки юнте и отправив ее в номер, попаданка пошла к своим соратникам. «Вика, познакомься!» Флем кивнул ей в знак приветствия. «Это капитан Сентей. Узнал случайно, что мы направляемся в Датор и предлагает идти вместе. Это Вика», – представил он попаданку, – «командир нашей охраны». «У меня 40 воинов», – сказал Сентей, – «но, к сожалению, только один маг. Места до границы опасные, к тому же дикари в последнее время обнаглели. Думаю, если пойдем одним отрядом с двумя магами», – он кивнул Эрни, – «так будет безопасней». Попаданка хлопнула по плечам Клойка и Барка, взглядом попросив их раздвинуться. Переставив ноги через скамью, она села напротив сидгардского наемника. Характерный рисунок двух сцепившихся колец на латном нагруднике не оставлял вопросов о национальной принадлежности солдата удачи и придвинула к себе блюдо с сырной и колбасной нарезкой. «Только вино? Чай не заказывали?» – спросила она и махнула рукой трактирной рабыне, после чего в упор посмотрела на капитана. «Что, много предложил?» «Кто?» «Дед Пихто, виконт Эморский. Только не строй из себя дурака, капитан. Я же видела, как ты шел к нему». От вильнувшего взгляда и отжавшихся кулаков офицера-наемников последние сомнения в его истинных намерениях у Вики исчезли. «Ты слишком подозрительна, девка», – сузил он глаза. «Не знаю, про что ты говоришь, но мое дело было предложить. Навязываться не стану». Капитан резко поднялся и, не попрощавшись, пошел к выходу. «За девку, случись встретиться, еще ответишь», – пообещала попаданка ему в спину. «Ты думаешь, это затеял тот вчерашний?» «Не думаю, Эрна, а теперь уже твердо знаю. Точнее, я не ведаю, что конкретно должны были с нами сотворить сидгардцы, но явно ничего хорошего с подачи того виконтишки. Я не суд, и мне доказательства не нужны. Достаточно того, как среагировал на мои слова этот Сентей. Дикарями он угрожать и вздумал. Ха-ха, напугал ежа голой задницей. Принеси чая и пирожков с вишней, как вчера были», – приказала она служанке. Рабыня, услышавшая сентенцию Вики про ежа, не сдержала улыбки. «Железные люди», – подумала Вика. Вчера еще девица заливалась слезами от боли и унижения, когда ее, поставив коленями голой на стол и запихав сзади рыбий хвост, заставляли изображать щуку и били, а сегодня уже вполне веселенькая. Гвозди бы делать из таких людей, по заветам Маяковского. После завтрака их отряд собрался едва за четверть гонга, сказывался приобретенный опыт. Подождали, пока уважаемый Арвальда купит продовольствие, и направились к воротам постоялого двора. «Ты куда, Вика?» – спросил Флем. «Рыбу ловить на лодочную станцию. Езжайте, я догоню». Оставив Викину лошадь у коновязи, отряд ордена выехал на улицу Ажела. А отговаривать шефа и тем более с ней спорить никто не стал. Все догадались о ее задумке и были уверены в полной безопасности своей начальницы. «Что-то забыла?» – спросил раб-бармен, увидев вернувшуюся в гостиницу попаданку. «Голову свою!» – отмахнулась Вика. Она подошла к двери номера, где проживал виконт Хольтер, и услышала за ней звуки ударов и стоны боли. Попаданку это нисколько не удивило. Трусливые мрази любят отыгрываться на бесправных и беззащитных. Номера днем здесь никто не закрывал, поэтому Вика спокойно вошла и оказалась за спиной виконта, который, схватив за волосы своего раба, наверное, тот самый Юнтин дружок Лорсик, со стервенением бил его головой об косяк дверного проема в ванную комнату. «Помочь?» – поинтересовалась Вика и, не дожидаясь согласия старшего виконта Эморского, эффективным приемом ассасинов, одними только подушечками пальцев, ткнула раба в сонную артерию, лишив его сознания. «Я же тебя, крыса, предупреждала? Ты, оказывается, совсем дебил конченый. Ты на кого решил наехать, гнида шройтенская?» Хольтер при виде своей вчерашней учительницы обомлел, а когда охвативший его ужас подсказал идею громкого вопля, Вика ему не дала возможности переполошить всю гостиницу. Мгновенным ударом кулака попаданка перебила ему ребра и успела уйти в сторону, когда изо рта виконта выплеснулся фонтанчик крови. Вика могла бы, взяв чуть пониже и правее, отправить его на тот свет сразу же, но решила, что пусть помучается. Ну а если выживет, то значит не судьба ему в этот день умереть. Посмотрев на хрипящего на полу шройтенца, она уже собралась уйти, но тут вспомнила, что королевскому сынку уже давно было бы пора находиться на войне, а не в тылу околачиваться, словно защитнику Ташкента. Ускорить отбытие принца на фронт можно было простым и полезным способом, лишив его средств на гулянки. А раз виконт Эморский в этой аристократической компании старший, то и казна наверняка у него. Изъяв деньги у королевского сына гуляки, Вика решила, она совершит благое для Шройтена дело. Король за это ей будет должен. Сундучок она нашла довольно быстро, вот только денег там оказалось не густо. Всего 800 с небольшим лир. То ли монарх скуповат для своих чад, то ли младший виконт Чупер Шройтен уже почти все прогулял. Зато попаданка впервые увидела лиры шройтенской чеканки. Весьма интересные, с кабаньей головой с одной стороны и обозначением номинала с другой. «Нашла?» – спросил бармен. «Нет», – ответила Вика. «Ну ничего, я еще на обратном пути заеду сюда». Попаданка щедро положила перед рабом пятилировую монету из числа только что изъятых. «Госпожа! Не благодари, дружище!» Великодушно отмахнулась попаданка. «Ни в чем себе не отказывай!»